Глава 45. Рустам поймал себя на мысли, что уже давно привык к тому настроению, которое возникает во время ужинов в семье зверя. Уютно, по-домашнему, никаких ссор, разве что добрые подколы. Много шпилек доставалось Семёну, но друг не обижался, наоборот, вспоминал о своих героических похождениях с юмором. Стали вспоминать, как несколько лет назад Сёма получил ранение в ягодичную мышцу. Забавная история, а вот обстоятельства не очень. Рус понял это по короткой фразе зверя. Закрыли тему. Уже после, когда ужин закончился, чай был выпит, а все домочадцы разбрелись по комнатам, Русу было разрешено обосноваться у Маруси в спальне. Признаться, Нагашев и не рассчитывал на такую милость со стороны Алексея Сергеевича. Думал, его опять отправят в гостевую комнату. Ведь жених — это же не муж. Но, к счастью, Рустам ошибся. Когда весь дом погружался в сон, Нагашев лежал поверх покрывала в кровати Маруси, разглядывал стены, книжные полки, шкафы и вдруг вспомнил о том легендарном огнестреле Сёмы. «Так что за обстоятельства были? Батя твой тему замяла, мне интересно». Маруся как раз выходила из крохотной ванной, вытирала волосы полотенцем, но вопрос расслышала. «К нам как-то бандиты нагрянули. Я толком и не помню ничего, маленькая была. Помню, что мы с мамой и тётей Витой прятались, а Сёма и Кир встречали непрошенных гостей». «Бандиты?» — переспросил Рус хмуро, а у самого целый вагон мыслей. «Что за бандиты, по какому поводу? Если стреляли, то могли и ранить, а вдруг бы в Марусю попало? И что, он бы никогда ее не встретил?» И как-то стало хреново настолько, что все хорошее настроение испарилось. Маруся будто почувствовала Рустама, присела на край кровати, вздохнула. «Я понимаю, что у тебя работа серьезная, но я не откажусь от тебя. Мама ведь не отказалась, да? А папка таким же был, как ты. Наверное, я тебя потому и выбрала», — грустно улыбнулась Маруся. Нагашев еще сильнее нахмурился, притянул девчонку ближе. «Я думал, что ты меня выбрала, потому что я неотразимый и замечательный со всех сторон», — усмехнулся Рустам, но взгляд был настороженным, серьезным. «На самом деле ты прав», — широко улыбнулась Маруся, легла так, чтобы видеть лицо Руса в приглушенном свете лампы. «А еще ты очень красивый». Рустам вздернул бровь в неприкрытом удивлении. «Красивый? Нет, что-то с его девчонкой не так. Уж кого-кого, а его трудно счесть красивым. Но раз уж Маруська так считает, то почему бы и нет?» «Это ты у меня красивая», — пробормотал Рус, пропуская пряди волос сквозь пальцы. «Сдохну, если вдруг с тобой что-то случится. И ты права, работа у меня неспокойная. Ты ведь любишь деревню? Что думаешь, сможем мы здесь осесть? Батя твоему помощь не помешает, воздух свежий, тишина». Маруся вздернула брови. Она не думала о том, чтобы жить здесь под боком у родителей. Как и многие сверстники, после школы собиралась жить и учиться в городе. Потом, когда с Рустамом сблизилась, думала, что никогда любимый не согласится бросить все свои дела. Выходит, ошиблась? «Ты уверен? Здесь ведь не мегаполис, глухомань», — на всякий случай предупредила Маруся. «Не такая уж и глухомань», — хохотнул Рустам. «Даже мобилка ловит. И потом, есть место, где развернуться. Зверь говорил, работы валом, дом построим. Что скажешь?» «Не знаю, Рустам. Ты хорошо подумал? Ты много сил вложил, чтобы там бизнес построить», — с сомнением в голосе произнесла Маруся. «Я не хочу рисковать тобой», — возразил Рус. «Знаю, что через тебя будут пытаться меня достать. Не хочу никому тебя показывать. Я же себя не могу контролировать, если подумаю, что тебе опасность грозит, Маруська». «Вот и я не могу», — хмуро выдала девчонка. «Думаешь, мне легко эти дни было? Тебя нет. Обещала, не приехал. Я чуть с ума не сошла». «Что сказать, малышка?» — усмехнулся Рустам. «Меня ты свела уже давно. Я едва дождался, когда тебе 18 стукнет». «Врёшь ты всё, Нагашев», — рассмеялась Маруся, ткнула пальцем Руса в плечо, аккуратно помня о том, что на теле любимого есть незажившие раны и ушибы. «Ты мне не мальчиком достался, а вот я хранила невинность для тебя». «И правильно делала», — самоуверенно заявил нахальный мужчина. «Я бы нашел всех твоих бывших и прикопал на ближайшей свалке». «Ты учти, Рустам Русланович, что и я могу провернуть тот же номер с твоими бывшими», — пригрозила Маруся. Рустам смотрел на грозную фурию, устроившуюся под боком. «Бывшие? Да какие там бывшие? Он и лиц не вспомнит, не говоря уж об именах. Были какие-то. А какие? Память будто стерта». Маруся словно вычеркнула эти факты из его биографии. А ведь Рус точно помнит, что после армии знатно отрывался. Потом присытился, не до того стало. Интересы изменились, занялся бизнесом. Опять же, тренировки ежедневные, не до баб было. А теперь вот Маруся у него есть. Какие уж здесь бывшие бабы. «У меня такое чувство, будто и не было никого до тебя, малыш», — пробормотал Рустам. Ты у меня первая, единственная, любимая. И не нужен мне никто, и ничего не нужно. Ни бабло, ни клуб, ничего. Только бы ты улыбалась». Маруся расплылась в довольной широкой улыбке. Ведь не особо разговорчивый ей попался избранник. Но как же приятно слышать от него такие нужные и важные слова. Поэтому заверенно подалась вперед, прижалась к уху любимого, легко поцеловала, наслаждаясь заметной дрожью, пробежавшей по телу мужчины. И шепнула. «И когда ты женишься на мне? Учти, чем быстрее, тем лучше. Да хоть завтра», — выдохнул Нагашев. Признаться, он бы и сегодня помчался менять документы Марусе. Он предполагал, что свидетельство о заключении брака можно достать за пару часов, были бы деньги и желания. Но ведь отец обидится. Да и Маруся, наверное, хочет белое платье и красивый вечер. И если с организацией банкета зверь мог бы помочь, людей в его распоряжении много, то вот с платьем сложнее. Здесь, в деревне, наверное, нет специализированных магазинов. «Завтра?» «Нет, но через недельку обязательно», — хихикала Маруся, потому что неугомонные мужские пальцы принялись скользить по ее телу. «Я тебя очень люблю, Рустам Нагашев». «Это хорошо, но я же люблю сильнее», — уверенно заявил Рус. Несмотря на бинты и повязки, Нагашев все же умудрился безболезненно перевернуть Маруську, подмять под себя, прижаться к манящим губам в жадном поцелуе. Нет, хорошо все-таки, что зверь не пошел на принцип и позволил Русу ночевать с Марусей в ее спальне. Иначе пришлось бы Нагашеву воровать девчонку из-под носа родителей. А так, одна забота — не очень сильно шуметь. Но и эта задача оказалась практически неосуществимой. Ведь Маруся очень пылкая, страстная, отзывчивая, так и провоцировала его на громкие стоны. Позже, когда девчонка свернулась под боком у Руса, он еще долго не спал. Смотрел на тонкую ладонь, перебирал хрупкие пальчики и думал, что надо быстрее заканчивать с делами в городе. Ведь не исключено, что совсем скоро Маруся однозначно забеременеет. Если, конечно, этого еще не произошло. Рустам и сам не заметил, как провалился в сон. И, кажется, улыбался, как пацан.